Глава восьмая. Я встречалась теперь с Джачинти каждый вечер. Уже на следующее утро он позвонил Джизелле, а та, как только мы увиделись в полдень, передала мне его просьбу о свидании. Джачинти собирался уехать в Милан как раз накануне назначенной мною встречи с Джину, и поэтому я согласилась видеться с ним ежедневно. В противном случае я вообще отказалась бы от этих свиданий, ибо дала себе слово не заводить длительных связей. «Уж если пришлось мне заниматься этим ремеслом, — думала я, — то лучше оставаться свободной и менять время от времени любовников». Очевидно, я заблуждалась, тешила себя иллюзией, что таким образом я не буду содержанкой какого-то одного мужчины. И, кроме того, смогу избежать опасности влюбиться или привязать его к себе, то есть потерять не только свою независимость, но и возможность свободно распоряжаться своими чувствами. Впрочем, я все еще не расставалась с мыслью о тихой семейной жизни и думала, что если мне подвернется случай выйти замуж, то уж лучше я соединю свою судьбу не с любовником, который сначала берет женщину на содержание, а потом решается узаконить, но отнюдь не облагородить свою связь с ней, а с каким-нибудь молодым человеком, которого полюблю, который полюбит меня и с которым нас будут связывать равное положение, общие вкусы и одинаковые взгляды на жизнь. Одним словом, я хотела, чтобы избранное мною ремесло не осквернила моих прежних надежд. Я не желала идти на сделку с совестью, считая себя в равной степени способной быть как хорошей женой, так и хорошей куртизанкой. Но при всем том я не умела придерживаться в этих вещах золотой середины, как Джизелла. Кроме того, уже доказано, что из нескольких кошельков можно получить больше, чем из одного, пусть даже самого щедрого. Каждый вечер Джачинти водил меня в тот же ресторан, а потом приезжал ко мне домой и оставался допоздна. Мама отныне отказалась даже говорить об этих посещениях. Только поздно утром, входя в мою комнату с кофе на подносе, она спрашивала, хорошо ли я спала. Когда-то я выпивала этот кофе ранним утром, стоя после умывания на кухне возле плиты, еле шевеля застывшими пальцами, с горящим от ледяной воды лицом. Теперь мама приносила кофе в мою постель, и я пила его лежа в постели, а она в это время открывала жалюзи и начинала прибирать. Я никогда ничего ей не рассказывала, но она сама поняла, что наша жизнь изменилась, и всем своим поведением доказывала, что прекрасно знает, о какого рода переменах идет речь. Она вела себя так, будто между нами существует безмолвный уговор, и, казалось, своими заботами она смиренно просит позволения ухаживать за мною, как и прежде, независимо от изменений, происшедших в нашей жизни. Надо сказать, что новая привычка подавать мне кофе в постель, очевидно, в какой-то степени успокаивала ее. Есть такие люди, и к их числу принадлежит мама, которые придают огромное значение всяким привычкам, даже таким пустяковым, как это. С таким же старанием она придумывала и другие мелкие нововведения в нашей повседневной жизни. Например, нагревала большой котел воды, чтобы я могла вымыться, как только встану, ставила в вазу цветы в моей комнате и тому подобное. Каждый раз Джачинти платил мне одну и ту же сумму, и я, ничего не говоря маме, складывала деньги в ящик комода, в коробочку, где она хранила свои сбережения. Себе я оставляла только мелочь. Думаю, она заметила ежедневное пополнение нашего капитала, но мы никогда и словом не обмолвились об этом. Со временем я поняла, что о деньгах, даже заработанных честным трудом, люди говорить не любят не только с посторонними, но и со своими близкими. Вероятно, с деньгами связано что-то позорное или постыдное, что исключает их из числа обычных предметов и относит к вещам, о которых не принято говорить, а принято скрывать и держать в секрете. Как будто в деньгах, каким бы путем они ни были добыты, есть что-то грязное. А возможно, истина заключается в том, что люди не любят показывать, какие сложные чувства вызывают у них деньги. И чувства эти почти всегда носят оттенок вины. Как-то вечером Джачинти выразил желание остаться у меня ночевать, но я под предлогом, что боюсь соседей, которые могут увидеть его утром, когда он будет выходить от меня, выпроводила его. По правде говоря, с того первого вечера мы ни на минуту не сблизились, и не по моей вине. Каким он был в первый вечер, таким остался до самого отъезда. Должна признаться, что он мало что из себя представлял и как человек, и как любовник. Только раз он сумел вызвать во мне нежность. Я говорю о первом дне нашего знакомства, когда он спал. Но чувство это было слишком расплывчатым и, скорее всего, относилось не к нему. Мысль остаться с ним наедине всю ночь внушала мне просто ужас. Я боялась умереть от скуки, ибо была уверена, что он не даст мне спать до полуночи и все время будет говорить о себе, изливать свою душу. Однако он не заметил ни моей досады, ни моей неприязни и уехал, убежденный, что за эти несколько дней он мне стал мил. Наступил день нашего свидания с Джино. Столько событий произошло за эти 10 дней, что мне казалось, будто целое столетие минуло с тех пор, как я встречалась с ним по утрам, честно зарабатывала деньги, надеялась обзавестись своим домом и считала себя невестой, которая вот-вот пойдет к венцу. В назначенное время он ждал меня на месте наших свиданий, и, садясь в машину, я заметила, что он очень бледен и взволнован. Любовнику, будь он даже человеком самым бессовестным, неприятно, когда его уличают в измене. А Джина, вероятно, в течение этих 10 дней, пока мы не виделись, чего только не передумал. Но я была совершенно спокойна. И, по правде говоря, мне не пришлось притворяться, потому что теперь я чувствовала себя абсолютно уверенно. Пережив первое горькое разочарование, я относилась к Джину скорее снисходительно и скептически. Помимо всего прочего, Джина все еще нравился мне, и я это поняла, как только увидела его. Это уже кое-что значило. Немного погодя, когда машина тронулась в сторону виллы, он спросил меня: «Как видно, твой духовник изменил свое решение?» Он произнес эти слова чуть насмешливым и в то же время неуверенным тоном. Я ответила просто: «Нет, я сама изменила решение». «А работу вы с матерью закончили?» «Пока да». «Странно». Он, видимо, не знал, что сказать. Но было ясно, он старался задеть меня и проверить, правильно ли его подозрение. «Что же здесь странного?» Я сказал просто так. «Ты, очевидно, думаешь, я обманула тебя, сославшись на работу?» «Ничего я не думаю». Я решила отомстить ему по-своему, поиграть с ним немного, как кошка с мышью, но отнюдь не жестоко, как мне советовала Джизелла, потому что жестокость была не в моем характере. Я кокетливо спросила: «Уж не ревнуешь ли ты?» «Я? Боже упаси!» «Нет, ты ревнуешь. И если бы ты был со мной откровенен, то признался бы в этом». Он попался на эту удочку и сказал: «Всякий на моем месте стал бы ревновать». «Почему?» «Ну, кто этому поверит? Такая важная работа, что ты не смогла даже на 5 минут вырваться, чтобы повидаться со мной. Ну и дела!» «Все-таки это правда. Я много работала», — спокойно ответила я. «Так оно и было на самом деле. Иначе как работой, да к тому же очень тяжелой, и нельзя было назвать вечера с Джачинти. Я заработала деньги, чтобы заплатить все взносы за мебель и купить приданое. По крайней мере, теперь мы сможем пожениться, не влезая в долги», — прибавила я, жестоко издеваясь сама над собою. Он ничего не ответил, очевидно, старался убедить себя в правдивости моих слов и прогнать подозрения. Тогда я, как бывало прежде, обняла его за шею, хотя он продолжал вести машину, и, крепко поцеловав, за ухом прошептала: «Почему ты ревнуешь? Ты ведь знаешь, что у меня, кроме тебя, никого на свете нет». Мы подъехали к вилле. Джино оставил машину в саду, запер ворота и направился со мной к черному ходу. Наступили сумерки, и в соседних домах уже зажглись огни. Свет, лившийся из окон, казался красным в голубой дымке зимнего вечера. В коридоре полуподвала было почти совсем темно, душно. Там стоял застарелый запах сырости. Я остановилась и сказала: «Сегодня я не хочу идти в твою комнату». «Почему?» «Я хочу спать с тобой в комнате твоей хозяйки». «Ты с ума сошла!» — воскликнул он с возмущением. «Мы часто бывали в верхних комнатах виллы, но любовью занимались только внизу, в его комнате». «Я так хочу», — заявила я. «А ты и против?» «Еще бы! Можно нечаянно что-нибудь сломать. Мало ли что случится. А если потом заметят, что я буду делать?» «Подумаешь, эко-важность», — беспечно сказала я, — «выгонит с работы, только и всего». «И ты так просто об этом говоришь? А как мне прикажешь говорить? Если бы ты по-настоящему любил меня, то не стал бы раздумывать». «Я тебя люблю, но это невозможно. Нечего даже говорить об этом. Я не хочу иметь неприятности». «Но мы будем осторожны, они ничего не заметят». «Нет, нет». Я была совершенно спокойна и, продолжая играть задуманную роль, воскликнула: «Я твоя невеста. Прошу тебя сделать мне одолжение, а ты мне отказываешь в этом. Должно быть, боишься, что я лягу на то место, где спит твоя госпожа, положу свою голову на ее подушку». «Да уж не воображаешь ли ты, что она лучше меня?» «Нет, но...» «Да она мизинца моего не стоит», — продолжала я. «Ну, не хочешь, так и не надо. Можешь любоваться простынями и подушками своей хозяйки, а я ухожу». Как я уже говорила, в нем жило непомерное почтение к господам. Он преклонялся перед ними. Глупо гордился их богатством, будто оно отчасти принадлежало ему. Это я и высказала ему со всей горячностью и решительно направилась к дверям. Впервые увидев такую непреклонность с моей стороны, он совсем растерялся и кинулся вслед за мной. «Да подожди! Куда ты?» «Я сказал просто так. Пойдем, пожалуйста, наверх, если тебе так уж хочется». Я заставила его еще долго упрашивать себя, притворялась обиженной, а потом согласилась. Крепко обнявшись и останавливаясь на каждой ступеньке, чтобы поцеловаться, мы поднялись на верхний этаж. Все было, как и в первый раз, но только теперь моя душа зачерствела. В комнате хозяйки я первым делом подошла к постели и сбросила покрывало. Джина испугался. «Неужели ты собираешься лечь под одеяло?» «А почему бы нет?» — спокойно ответила я. «Я не хочу мерзнуть». Он замолчал, всем своим видом выражая досаду, а я, приготовив постель, прошла в ванную, зажгла газовую колонку и приоткрыла кран, чтобы заранее наполнить ванну горячей водой. Джина последовал за мной с беспокойным и недовольным видом и снова запротестовал. «Теперь ты уже и ванну хочешь принять?» «А они потом принимают ванну». «Откуда я знаю, что они делают?» — ответил он, пожав плечами. Но я видела, что все мои смелые выходки были не так уж неприятны ему. Он только старался постепенно приноровиться к ним. Он был трусливым человеком и превыше всего боялся нарушить общепринятые правила. Но отклонения от правил привлекали его тем сильнее, чем реже он себе позволял их. «В конце концов, ты и права», — заметил он спустя минуту со смущенной и натянутой улыбкой, пробуя рукой матрац. «Здесь очень хорошо, лучше, чем в моей комнате». «А я что говорила?» Мы присели на край кровати. «Джино», — сказала я, обнимая его за плечи, «подумай только, как будет чудесно, когда мы обзаведемся своим собственным домом. Пусть он даже будет не такой, как этот, но ведь он будет наш собственный». Не знаю, почему я так говорила. Вероятно, потому что теперь уже я точно знала, что все это мне заказано, но испытывала какое-то удовольствие, бередя рану, которая еще причиняла сильную боль. Он ответил: «Да, да», и поцеловал меня. «Я знаю, чего я хочу», — сказала я и продолжала, не щадя себя, описывать то, что для меня было навсегда потеряно. «Мне нужен вовсе не такой богатый дом. Мне хватит двух комнат и кухни, но зато все там будет мое, а дом будет сиять, как стеклышко, и я хочу жить в нем спокойно. По воскресеньям вместе ходить гулять, вместе обедать, вместе спать. Подумай, Джино, как это будет прекрасно!» Он ничего не ответил. Признаться, я нисколько не расстраивалась, когда говорила все это. Мне даже казалось, что я играю какую-то роль, словно на сцене. Но от этого на душе становилось еще горше. Ведь эта роль, такая чужая и далекая, не пробуждавшая ни единого отзвука в моей душе, еще 10 дней тому назад была не ролью, а смыслом всей моей жизни. Пока я говорила, Джино, сгорая от нетерпения, начал раздевать меня, и я снова, как и тогда, когда садилась в машину, убедилась, что он все еще нравится мне. Я подумала с грустью и досадой, что именно мое тело всегда готово испытать наслаждение, а вовсе не душа, которая теперь отдалилась от Джина, делает меня такой доброй и всепрощающей. Он ласкал и целовал меня. От этих ласк и поцелуев мой рассудок помутился, и желание пересиливало сердечную обиду. «Ты меня измучил», наконец, откровенно прошептала я и упала на постель. Немного погодя, я улеглась поудобнее, он последовал моему примеру, так мы и лежали на этой роскошной постели, укрывшись стеганым одеялом до самого подбородка. В изголовье постели белыми пышными складками спадал балдахин. Комната была вся белая, на окнах легкие длинные занавеси, красивые низкие диванчики стояли вдоль стен, кругом блеск зеркал, хрустальные, мраморные и серебряные безделушки. Простыни тонкого полотна ласкали тело, а стоило мне пошевелиться, как подо мной мягко прогибался матрац, убаюкивая и успокаивая. Из ванной комнаты через открытую дверь доносилось ровное и тихое журчание воды. На душе у меня было легко, и я больше не сердилась на Джино. Наступила как раз подходящая минута сказать Джино обо всем, и я знала, что скажу это спокойно, без злобы. «Итак, Джино», — ласково произнесла я после продолжительного молчания, — «твою жену зовут Антониетта Партини». Он, вероятно, уже успел задремать, потому что сильно вздрогнул, как будто его внезапно хлопнули по плечу. «Что ты такое сказала?» «А дочь твою зовут Марией, верно ведь?» Он хотел было возразить, но, посмотрев мне в глаза, понял, что все бесполезно. Мы лежали на одной подушке, повернувшись друг к другу лицом, и когда я говорила, мои губы почти касались его губ. «Бедный Джино», — продолжала я, — «зачем ты столько времени обманывал меня?» Он вызывающим тоном ответил: «Потому что я тебя люблю». «Если ты меня по-настоящему любишь, то обязан был подумать, что когда я узнаю правду, то буду сильно страдать. А ты об этом подумал, Джино?» «Я тебя полюбил», — сказал он, — «и потерял голову, и...» «Хватит!» — оборвала я. «Сперва мне было очень больно. Я не думала, что ты способен на такой поступок. Но теперь все прошло. Не будем больше говорить об этом, а сейчас я пойду приму ванну». Я откинула простыню, поднялась и пошла в ванную. Джино остался в постели. Ванна была полна теплой голубоватой воды, и я с удовольствием глядела на нее, так же, как на белый кафель и блестящие краны. Я встала в ванну, а потом потихоньку погрузилась в теплую воду. Вытянувшись во весь рост, я закрыла глаза. Из соседней комнаты не доносилось ни звука. Джино, как видно, переваривал мои слова и старался что-нибудь придумать, чтобы меня не потерять. Я улыбнулась про себя, представляя, как он утопает в широкой двуспальной постели. Я так и видела его вытянутое лицо, на которое мое известие подействовало как оплеуха. Но я улыбнулась отнюдь не злорадно, а просто как улыбаются чему-то смешному, что нас совершенно не касается. Я ведь не сердилась на него, а питала к нему какое-то расположение даже теперь, когда до конца узнала его. Потом я услышала его шаги. Он, вероятно, одевался. Немного погодя, он заглянул в дверь и посмотрел на меня жалкими, как у побитой собаки, глазами, все еще не решаясь войти. «Итак, мы больше не увидимся», — наконец произнес он дрожащим голосом. Я поняла, что он в самом деле любит меня, как умел, однако не настолько, чтобы отказаться от обмана и лжи. Я вспомнила Астариту, который тоже по-своему любил меня. Намыливая плечо, я ответила: «Почему не увидимся? Если бы я не хотела видеть тебя, я не пришла бы сегодня. Будем встречаться, но не так часто, как раньше». Очевидно, мои слова вернули ему мужество. Он вошел в ванную и спросил: «Хочешь, я тебе помогу?» Я невольно вспомнила маму, ведь она тоже отказалась от своей материнской власти, а старается лишь угодить и услужить мне. Я сухо ответила: «Пожалуйста, потри мне спину, а то мне самой неудобно». Джино взял мыло и губку. Я встала, и он намылил мне спину. Я смотрелась в зеркало, которое висело как раз напротив, и мне казалось, что я та самая сеньора, которой принадлежат все эти красивые вещи. Должно быть, и она стоит вот так перед зеркалом, а горничная, такая же бедная девушка, как я, намыливает и купает ее, стараясь не поцарапать кожу. «Как, наверное, приятно, — подумала я, — когда за тобой ухаживают. Ты стоишь спокойно, лениво и смотришь, как кто-то услужливо и проворно вертится вокруг тебя». Мне снова в голову пришла та простая мысль, которая появилась у меня, когда я впервые попала на эту виллу. Обнаженная, без своих жалких тряпок, я выглядела ничуть не хуже хозяйки Джину. И все же мне выпала иная судьба. Я с раздражением сказала Джину: «Ну, хватит, хватит». Я вышла из ванны. Он взял махровую простыню, накинул мне на плечи, и я закуталась в нее с головы до ног. Джина попытался обнять меня, вероятно, желая проверить, не оттолкну ли я его. И я, вся закутанная в белую простыню, разрешила ему поцеловать меня в шею. Потом он молча начал вытирать меня и делал это с таким старанием и ловкостью, как будто только этим и занимался всю жизнь. А я, закрыв глаза, опять представила себя госпожой, а его — горничной. Он принял мою пассивность за уступку, и вдруг я почувствовала, что он ласкает меня. Тогда я оттолкнула его и, сбросив простыню, на цыпочках прошла в комнату. Джина остался в ванной, чтобы спустить воду. Быстро одевшись, я стала ходить по комнате, разглядывая вещи. Я остановилась у туалетного столика, уставленного черепаховыми и золотыми безделушками. В одном углу среди щеток и флаконов я заметила золотую пудреницу. Я взяла ее в руки и стала разглядывать. Пудреница была тяжелая и массивная, четырехугольной формы, а на месте запора был вправлен большой рубин. На меня вдруг что-то нашло. Нет, это был не соблазн, а какое-то откровение. Отныне я способна на все, даже на воровство. Я раскрыла свою сумочку и опустила туда тяжелую пудреницу, которая сразу же скользнула на дно, где лежали мелочь и ключи от дома. При этом я испытывала чувственное удовольствие, которое мало чем отличалось от того, что я переживала, когда получала деньги от любовников. По правде сказать, я и сама не знала, зачем мне нужна эта дорогая пудреница, которая так не подходила ни к моей одежде, ни к моему образу жизни. Никогда я не смогу воспользоваться ею. Это я твердо знала. Но, украв пудреницу, я, очевидно, подчинилась той логике, которая отныне определяла все мои поступки. Кто сказал «А», тот должен сказать и «Б», — подумала я. Джина вошел в комнату и с лакейской аккуратностью прибрал постель и поправил все, что, как казалось ему, стояло не на месте. «Ну, пойдем скорее», — презрительно сказала я, видя, как он тревожно оглядывается вокруг, желая убедиться, все ли в порядке. «Не бойся, хозяйка ничего не заметит. На сей раз тебя не выгонят». Лицо Джина после этих слов передернулось, как от боли, и мне стало стыдно, что я произнесла такие злые и к тому же неискренние слова. Мы молча спустились по лестнице и молча сели в машину, стоявшую в саду. Была уже ночь, и как только машина тронулась и понеслась по извилистым улицам фешенебельного района, я, словно ожидая этого момента, тихо заплакала. Я сама не понимала причины своих слез. Но мне стало горько. Я не была создана для того, чтобы обманывать и вымещать свое зло на других. И весь этот день, как я ни старалась собой владеть, обман и злоба не раз проскальзывали в моих словах и действиях. И, плача, Я впервые за все это время испытывала настоящий гнев против Джина. Ведь это он своим предательством заставил меня пережить те чувства, которым я не любила поддаваться и которые так не соответствовали моему характеру. Всегда я была доброй и кроткой. А с этих пор, вероятно, никогда уже не буду такой. Эта мысль приводила меня в отчаяние. Я хотела было спросить у Джина, «Зачем ты так поступил? Как я смогу все забыть и не думать об этом больше?» Но я молчала, слизывая слезы, и встряхивала иногда головой, чтобы они скатились из глаз. Таким образом трясут ветви деревьев, когда хотят сбросить на землю самые спелые плоды. Я почти не заметила, как мы проехали через весь город. Машина остановилась, я вышла и, протянув руку Джина, сказала: «Я тебе позвоню». Он взглянул на меня с робкой надеждой, которая сразу же сменилась удивлением, так как он увидел мое мокрое от слез лицо. Но он не успел ничего сказать. Через силу улыбнувшись и махнув ему рукой, я убежала.